Глава 19. Агния ничего не знала о ночных приключениях ментора. Утром она привела себя в порядок, вновь облачившись в свое синее платье и красноголовой бабочкой полетела в столовую. А там слуги обсуждали неслыханное событие. Королевская книга судеб захлопнулась. Версии, почему это произошло, бродили самые разные. От скорой гибели короля, еще вполне молодого человека, до нападения на королевство соседних стран. Слухи создавали напряженную атмосферу, так что многие даже потеряли аппетит, а вот Агния восстанавливала потраченные силы с двойным усердием. В итоге это заметили другие стажеры, и бесцеремонный огневик подколол ее. Неужели девушкам прилично столько есть в такой напряженный момент? «Брэдли», — покачала головой Агния, — «ты совсем дурак. Если во дворце происходит что-то важное, нас непременно подтянут в гущу событий. А вот будет ли в таком случае обед, еще неизвестно. Я бы на вашем месте поила как следует и еще прихватила у повара фиников, изюма или орехов. Кто знает, сколько нам придется без отдыха по дворцу скакать». Парни переменились в лице и активнее застучали приборами. А потом не постеснялись стребовать у повара сладости в качестве дополнения к завтраку. «Вот теперь можно и к главному магу», — объявила Агния, оценив запасы стажеров. Оскар Белонежский встретил молодых магов прямо в своем кабинете. «Вот что, новички», — сказал он, — «цацкаться с вами мне некогда. Сами верно слышали, что произошло». Агния кивнула за всех. «Поэтому извольте быть во дворце на тот случай, если понадобится магическая помощь. Ходите по гостиным, заглядывайте в темные углы, предотвращайте панику и дуэли. Вот ваши жетоны». С этими словами королевский маг вынул из шкатулки 5 брошей щитов и быстро раздал их стажерам в руки. Огневику — красный, магу земли — коричневый, воднику — синий, целителю — зеленый, а вот воздушнице вместо ожидаемого голубого — черно-белый. Парни переглянулись, открыли рты, чтобы поправить величайшего, но его уже не было в комнате. А девчонка спокойно прикрепляла к платью новый значок. «Что?» — спросила она, поймав на себе 4 пристальных взгляда. «Какой смысл сейчас скандалить? Скажем спасибо, что нам выдали пропуска, и вперед выполнять распоряжение». Маги переглянулись и все вместе покинули кабинет старого мага. Оскар Белонежский, который на самом деле стоял в дальнем углу, прикрывшись невидимостью, покачал головой. «Ох и воспитал ученичок заразу и занозу! Ох и воспитал!» Впрочем, чего еще ждать от мальчишки, вырастившего себя самостоятельно? Как только стажеры ушли, старый маг опустился в кресло за столом, залез в нижний ящик стола и вынул довольно тонкую папку. Он не собирался бегать по дворцу, искать неведомых злодеев, захлопнувших книгу судеб. Он и так знал, что и почему произошло. Налив себе в бокал вишневой настоечки, Оскар Белонежский открыл папку и погрузился в воспоминания. Он увидел будущего ученика, когда ему едва исполнилось 3 года. Ощутил сильный магический всплеск в деревеньке, которую проезжал вместе с королевским кортежем. Остановился, покрутился на месте, отъехал в сторону и увидел молодую красивую женщину. Она подбрасывала вверх мальчишку, а тот смеялся и кричал: «Еще! Еще!» Оскар тогда застыл на мгновение, переживая почти катарсис. Он ведь сам родился и вырос в деревне и знал, что матери, занятые на работе в поле или дома со скотиной, редко балуют и нежат малышей. Если только кто-то из них особый любимчик, да и то вся ласка выражается в тайно подсунутом куске послаще. Ну, может, в рубашке понаряднее. А тут женщина играла с малышом, смеялась с ним, улыбалась ему. Присмотревшись, маг понял, что женщина не крестьянка. Платье городского фасона с белым воротничком и манжетами, чепчик с кружевной полоской ленточкой. Да и мальчишка одет уже как взрослый, а не в простую рубашку, в которых лет до 7 бегали все деревенские дети. Магия тянула как раз от малыша. Хорошо так тянула. Будущий магистр как минимум. Королевский кортеж остановился в замке неподалеку от деревни, и Оскар, уже погрузившийся в тонкости жизни двора, не стал заявлять за столом, что видел в деревне ребенка, способного стать его учеником, а то и заменой. Он тихо наведался в лакейскую, подслушать разговоры. Прогулялся в швейную мастерскую, поболтал с конюхом и вскоре узнал, что у владельца замка графа Корбута есть сударка в деревне. Привез он ее из города, поселил на квартире у богатой вдовы, и живет она там уже 5 лет. Граф исправно платит за постой и навещает эту женщину 2 раза в неделю, выезжая на конскую прогулку. Графиня любовницу ненавидит. Старшие дети тоже не жалуют. Но встречаться с ней или как-то портить жизнь не смеют. Своего наследника Корбут чуть насмерть не запорол, когда тот осмелился с друзьями наведаться к женщине и напугать ее. А мальчишка у графа получился хороший, добрый да ласковый. И сударка хороша и добра. Магичка она. Баба детей лечит, кого-то и грамоте учит. Чтобы не скучать, шьет да вяжет, и сготовить не гнушается. Только случись, что с графом, жизни ей тут не будет. Оскар тогда отмахнулся от вздохов старого конюха. А стоило бы прислушаться. Королевский кортеж уехал, а через 2 года граф Корбут погиб на охоте. Сломал шею, упав с коня. А то, что подпруга у седла перетертая была, на то внимания не обратили. Был у графа взрослый уже наследник. Женатый даже. Так что король передал титул, прислал соболезнования вдове и забыл. И Оскар забыл. Про женщину, что смеялась, подбрасывая своего малыша, про сударку и вздохи старого конюха. Потом, через 10 лет, ученик сухо рассказал ему, что убитая горем его мать не сразу поняла, что оплаты за дом больше не будет. И подарков, и бесплатной еды, присылаемой из замка. Растерялась, но кое-какие монеты в сундуке нашлись. 1/2 или чуть больше они прожили как раньше. А потом наследник уверился в своей безнаказанности и приехал к любовнице отца. Бросил ей под ноги кошелек, оглядел, бледную, похудевшую и подурневшую, и заявил, что станет для нее заменой графа во всех смыслах. И пусть готовится к ночи и приведет себя в порядок, если хочет, чтобы ее щенок остался жив. Убегали они ночью, пешком, с одним узелком в руках. Потом долго мыкались в городе, до которого удалось доехать на последние деньги, за пределами графства. Когда Йогеля приняли в магическую школу на казенный кошт, его мать сгорела за месяц, оставив его на попечение государства. Очень скудном попечении.